Эпилог. 8 месяцев спустя мы все еще чувствовали себя виноватыми в случившемся с Чейзом. Я не настоял на том, чтобы он бросил этот вид спорта, хотя и знал о прошлой травме спины. Терренс не видел раньше предпосылок, подтрунивал над ним и не отговорил. Мама едва пережила его операции, которые казались бесконечными. Каждый его час под общим наркозом заставлял ее умирать на глазах. Не знаю, как нам удалось бы пережить этот период без помощи друзей, которые постоянно помогали нам. Хейли полностью профинансировала лечение Чейза. Мистер Чемберс мало того, что позвал всех своих друзей и расположил у себя дома, пока они занимались моим братом. Винни, Уиллу и Леони дежурили по очереди в больнице. Сколько раз я наблюдал, как они бреют его лицо, стригут челку, читают книги. Приходилось собирать всю волю в кулак и стараться хоть каким-то образом поднимать их боевой дух. 2 недели он был введен в искусственную кому с целью восстановить его силы. Сломанный 7-й поясничный элемент привел к полному отсутствию чувствительности в ногах. Спустя все эти месяцы у нас есть прогресс. Он уже не мочится через трубочку, не орёт, чтобы отстали от него. Чейз замкнулся в себе, стал более раздражительным, чем прежде. Впервые я понял, что к нему вернулась чувствительность, когда мне пришлось стричь ему ногти на ногах, и я нечаянно откусил кусочек кожи щипцами. Чейз в это время смотрел телевизор. Мой младший брат так заорал, будто я отрезал у него филейную часть. Чейз не сдержанно выругался, но мама на него не орала. Только по той простой причине, что он, наконец, чувствует. А это значит, рано или поздно начнет ходить. Должен, по крайней мере. Мой грузовик сдох. Он будто почувствовал, что я скоро буду в нем нуждаться еще сильнее, и его мотор сгорел. Я не знаю, может, это какая-то мистика. Но все это случилось в день, когда Чейз вышел из комы. На машине успел доехать буквально до больницы, а назад уже шел пешком. Может, это папа таким образом показывает нам, чтобы мы крепились, и все будет хорошо. Тяжело это все. Тяжело, да. В итоге на физиопроцедуры Чейз в инвалидной коляске ездит с Уиллу или Хейли. Не знаю, что происходит, но с моей девушкой он более добр, чем с нашей общей подругой. Он постоянно цепляется к ней, хотя по сути она вообще не должна ему помогать. Я мог бы быстро поставить его на место. Но мы договорились, что о деньгах он ничего не узнает. Предлагал ей бросить к нему приезжать. Но каждый раз, как только он брал телефон, вызывал именно ее. Самое плохое здесь то, что она уезжает куда-то со своим отцом и будет отсутствовать некоторое время. Снова наступят напряженные времена. Уилла уже подтвердила свое поступление в высшее учебное заведение, но затянула время с подачей основного заявления. И поэтому пришлось поступать за 300 километров от нашего города. Так как в Алабамске ее не приняли, мне необходим был этот день. И поэтому сегодня очередь Терренса ухаживать за нашим братом. Я впервые за это время остался наедине с Уиллу. Встречи, когда мы находились вместе со всеми, не позволяли нам даже обнять друг друга. Выпускной был сорван, хотя она вполне могла пойти на него без меня, но не пошла. И я благодарен ей за эту верность по отношению к нашим чувствам. Мы сидим в кузове моего грузовика, который стоит в нашем дворе. Я рисую ручкой на ее бедре рисунок, пока она гладит мои волосы. Я так рад, что она приехала ко мне перед тем, как попрощаться. Нам кажется, что мы не выдержим расстояние. Именно поэтому приняли решение расстаться. «Квартира, в которой я буду жить, маленькая, но рядом с университетом. Немного пусто. Думаю, со временем обживусь». Ее голос излишне радостный. Ручка замирает над ее кожей. Стискиваю челюсть. Мне тяжело с ней прощаться. «Так удобнее. Тебе не понадобится слишком рано вставать и тащиться через пробки и весь город. Мне тяжело представить, что она будет настолько далеко». «Никто больше не обольёт меня красителем. Придется оставить естественный цвет». Она вытягивает темный локон. «Я очень просил ее вернуться к своему родному оттенку, с которым она была, когда мы познакомились». «Так и есть». Я смотрю на нее, растягиваю губы в печальной улыбке. «Тебе будет жутко скучно, что я не выскочу из-за угла, чтобы напугать тебя». Она отворачивает голову, прикладывает ладонь ко лбу. «Я буду очень скучать, Хантер», — говорит чуть ли не плача. «Я ни о чем не жалею. Это самое лучшее время в моей жизни. Все лучшие моменты связаны с тобой». Голос срывается, и она начинает плакать, прячась за волосами. «Знаю, что тебе тоже тяжело. Прости». Уиллоу выдыхает, трёт глаза. «Никогда не представлял себе, что вот так все закончится. Убираю ручку и показываю свой рисунок. Теперь ты точно можешь сделать самую уродскую татуировку на память о нас. Мы оба смеемся моим задатком художника. Тяну ее на себя и усаживаю на колени. В полном молчании мы слушаем шелест зеленых листьев над нашими головами. Мы не заметили, как наступило лето. Принесло с собой жару и засуху. Так оттягивали этот момент, в надежде, что что-то изменится. «Я не хочу, чтобы у тебя появилась девушка. Это неправильно, да?» Она приподнимает голову и смотрит покрасневшими глазами. Я целую ее в лоб и прижимаю к своей груди. «Неправильно, что нам приходится расставаться. Никто из нас не хочет этого», — отвечаю я и вздыхаю. «Но однажды ты приедешь сюда и увидишь, что город превратился в настоящую дыру. Я буду стоять с вилами в соломенной шляпе, подтянув растянутые штаны к груди, и ты не пожалеешь о своем решении». Горько шутить, когда, скорее всего, мои слова будут правдой. «Когда я приеду сюда, у тебя будет куча детишек и беременная жена», — она замолкает. «Все это такой бред. Я сижу, готовый умолять ее остаться. Постоянно набираю в легкий воздух, чтобы остановить хоть каким-то образом, показать перспективу в этом городе, рядом со мной. Цепляюсь, как ненормальный, за корягу в болоте, которая засасывает, и ее тащу за собой». Снова целую девушку в макушку, прикусывая губу, когда она начинает всхлипывать на моей груди. «Это так чертовски сложно», — шепчет она. «Я люблю тебя. Хочу быть с тобой, Хантер. Я могу поступить в следующем году вместе с тобой. Если не получится, мы поступим вместе в любой другой год. Но нам не придется расставаться». «Малышка, я бы очень хотел сказать тебе, что это правильно. И именно так ты должна поступить. Но это не так. Я привстаю вместе с ней на руках. Подкидываю воздух. Она пищит, когда я присаживаюсь и ловлю ее у самых деревянных перекрытий кузова. Я приготовил тебе подарок. Она грустно смотрит на меня. Я подаю ей руку. Помогаю, снимаю с машины и веду к кабине. Сам упаковывал. Столько скотча еще никто не использовал. Мы снова смеемся. Она раздирает руками бумагу. Разрывает зубами скотч, с которым я действительно переборщил. Вытаскивает фотоальбом, подписанный мной. «Хантер!» Прижимает одной рукой к себе подарок. Второй закрывает лицо и снова плачет. «Я думала, ты их не сохранил». Из ее глаз текут слезы, стекая по мокрым щекам. «В этом вся моя жизнь». Она еще сильнее начинает плакать. Я не выдерживаю и сжимаю ее в объятиях. «Ты моя жизнь, Уиллоу. Моя радость. Я очень люблю тебя. Ты даже не представляешь, как меня убивают твои слезы. Я и сам готов рыдать, как ребенок. Клянусь, если бы я мог, бросил бы все на свете, лишь бы быть с тобой». Мы стоим, прижавшись друг к другу под огромным деревом. Тень от его кроны падает на окно одной из спален, и я вижу, как парни смотрят в окно. Они сейчас чувствуют, как мне тяжело, как больно, что все так складывается. Теперь пора ехать. Потом будет слишком опасно. Веду ее к машине. Мне нужно это сделать, иначе еще минута, и я не буду в силах отпустить. «Я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя». «Я знаю!» Она вытирает глаза, прижимает тыльную сторону руки к носу и тяжело выдыхает воздух. «Я могу?» Она хочет, чтобы я поцеловал ее на прощание. Обхватываю ее лицо руками и прижимаюсь к губам. Углубляю поцелуй и тут же отодвигаюсь. Уиллоу делает шаг назад, затем второй. Машет мне свободной рукой и садится в машину. Заводит двигатель и, не оглядываясь, уезжает. Я выхожу на дорогу и смотрю вслед удаляющейся машины. Запрокидываю голову. Мне бы спросить у неба, почему все так получилось. Все та же скрипящая дверь, гул телевизора и мертвая тишина. Мама с братьями собрались на кухне. Они видят меня в проеме. «Уехала?» – участливо спрашивает мама. Я со всей дури бью кулаком по косяку. Он аж хрустит от силы удара. Из глаз брызгают слезы. Закусываю губы, чтобы не сказать ни одного обидного слова. Закрываю глаза. Позволяю слезам скатиться по моим щекам. Иду в свою комнату. Закрываю за собой дверь и ложусь на кровать. Закидываю руки за голову. Смотрю, что я оставил на своей стене только две ее фотографии. Все остальное поместил в альбом, который сделал для нее сам. Каждое фото я подписал. Где все происходило и что я ей сказал в тот момент. Таким образом, Уиллоу никогда не забудет меня. Вспоминаю, как она дергалась каждый раз, когда пугал ее до чертиков. Как она смеялась над моими шутками и отбивалась от бумаг, которые я кидал в нее, привлекая ее внимание. В дверь стучат. Я вытираю слезы и быстро сажусь на кровати. Мама проходит в мою комнату и садится рядом. «Я думала, ты будешь настаивать на том, чтобы уехать. Или, по крайней мере, соберешь вещи», — строго произносит она. «Не могу. Я нужен вам», — отвечаю ей, прячу глаза, опустив голову. «И это стоит того, чтобы расставаться с девушкой, которую любишь? Я уверена, что ты не забудешь ее, как и она тебя. Вы всегда сможете приехать к нам. Мы с Чейзом останемся здесь. Терренс не поступает в этом году, потому что так и не отправил документы. Но я уверена, он сделает это в следующем году. Тебе ни к чему сидеть здесь и сторожить нас». Она достает из кармана конверт. «Это деньги, которые мне отдал мистер Чемберс на том обеде. Семья Коллинз выплатила за моральное оскорбление некоторую сумму. Но так как в первую очередь это касалось вас с Уиллоу, он поделил сумму вам на двоих. На свою она оплатила учебу. Это твоя часть. И ты можешь поступать с ней, как тебе заблагорассудится». Мама протягивает мне конверт. Встает и начинает вытаскивать мои вещи из шкафа. Я открываю конверт. Там действительно сумма, которой хватит не на один год обучения. «Мне хватит младшего несчастного сына, чтобы смотреть на еще одного. Поэтому поднимайся и собирай все необходимое. И тебе желательно это сделать, пока не подъехала машина». Она оборачивается. Смотрит на меня через плечо. Ее глаза печальные и в то же время добрые. «Держи, придурок, сумку. Не забудь документы». Терренс открывает настежь дверь и швыряет в меня свою любимую спортивную сумку. За его спиной в инвалидном кресле маячит Чейз. «Ты точно не захочешь забыть вот это?» Чейз держит в руках мой телефон. «Будешь звонить нам каждый день». «Уверен, что справишься без меня», присаживаясь перед ним на корточке. «Хейли все еще готова меня возить? Кстати, она ждет тебя. С ее умением водить машину, думаю, успеете». Обнимаю мелкого за плечи. «Я буду приезжать на каникулы с Уиллоу. Мы бьемся ладонями с Чейзом, затем с Терренсом. Помни про инсулин. Он необходим в доме, как вода. И простые сосательные конфеты, мята или вишневые, если сильно упадет сахар». «Да езжай ты уже! Мы обо всем в курсе. Мама с нами, как за каменной стеной». Он хлопает меня по плечу. Мама закрывает спортивную сумку, засовывает мои документы в боковой карман и конверт. Я обнимаю ее и приподнимаю руками. «Пусти, дурачок!» Она целует меня в обе щеки, прислоняется своим лбом к моему, затем снова целует. «Ты заслужил это. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Постоянно звони и приезжай. Этот дом всегда остается твоим родным». Я тяжело сглатываю. Беру сумку. Снова обнимаю свою семью. На улице раздается сигнал машины Хейли, и я быстро выхожу. Оглядываясь на дом, в дверях которого сейчас моя семья провожает меня. Я люблю их. Это мои родные люди, которые всегда поддержат меня и будут любить, как и я их. Машу им на прощание и бегу к машине. Сажусь и пристегиваю ремень. «Ты такой придурок! Она тут слезами обливалась, а ты тупил!» Жевательная резинка громко лопается. И первый порыв — вырвать ее изо рта Хейли и выкинуть к чертовой матери. «Только попробуй! Я тебе сломаю пальцы и затем пропущу через мясорубку!» Издает звенящий звук. «Маньячка!» Она громко смеется. Хватаю задержатель над головой, когда она, превышая допустимую скорость, проносится на всех моргающих светофорах. Выезжает на объездную и давит еще сильнее на газ. «Ты хочешь, чтобы мы разбились еще до того, как я встретился с моей девушкой?» Спрашиваю ее с опаской. «Но если бы кое-кто не играл в страдания, мы бы ее поймали уже на этом месте. Но ты же Кинг, а вы все немного придурковатые». Она приподнимает брови и дергает немного подбородком, когда снижает немного скорость. «Она?» На заправке стоит знакомая машина. Я уже заранее продумываю, как сделать так, чтобы для Уиллу эта встреча стала незабываемой. «Да, только подъезжай с левой стороны и вплотную, только чтобы дверь открывалась не широко». Она сворачивает и подъезжает, как я попросил. Пригнувшись, я вылезаю из машины, перетягиваю сумку с деньгами и вещами. Хейли с недоверием смотрит, как я залезаю на заднее сиденье машины Уиллу и ложусь. Машу ей, чтобы она уже ехала. Девушка смеется и качает головой. Прячусь под тканевую накидку на сиденьях, сумку ставлю на пол. Двери открываются. Расстроенная Уиллоу заплаканными глазами разговаривает по телефону. В салоне начинает пахнуть свежим кофе и выпечкой. Ее плечи напряжены. Вытирает лицо тыльной стороной руки. «Да, Леони, мы расстались. Посчитали, что отношения на расстоянии нам не подходят. Она смотрит в сторону, проверяет, закрыт ли бензобак, и медленно выезжает с заправки. «Я не знаю, как справлюсь с этим. Это так ужасно. Больше всего я хочу развернуть машину и вернуться к нему». Она всхлипывает, пока я наблюдаю за ней с заднего сиденья. «Я потеряла его». «Булочкой поделишься, раз я уже здесь». Она от неожиданности нажимает на педаль тормоза и громко визжит, схватившись за голову. «Что за черт? Хантер!» орёт Уиллоу. Поворачивается ко мне. Замирает. «Ты сумасшедший! Я напугалась до усрачки!» «Я больше напугался, когда ты уехала. И знаешь, думаю, ты сейчас соврала Леоне о том, что мы расстались. Я не могу этого сделать. А ты?» Улыбаюсь ей и наклоняюсь через сиденье. «А еще я хочу тебя целовать. Медленно и долго». Выскакиваю из машины. Сажусь рядом с ней. Она бросает телефон на приборную панель и набрасывается на меня с поцелуем. Я отвечаю ей так, словно мы не виделись годами. Глажу ее руки и плечи. «Это так странно. Чуть не потерять того, кто настолько тебе важен». Мы упираемся лбами и смотрим друг другу в глаза. «Мы стали душой друг для друга. Не позволяй мне никогда потерять ее. И не покидай ее сама. Даже если вокруг все будет разрушаться, мы необходимы друг другу». Снова прикасаюсь к ее губам. Стираю ее слезы, чтобы самому поверить, что все это происходит на самом деле. Когда дорога меняет за окном пейзажа, я думаю о моей семье, которую я оставил в родительском доме, добрых поступках людей, которые меня окружали, об ошибках, которые мы совершаем. Все настолько несущественно, если рядом она. Мы смогли выстоять все трудности, поддерживали друг друга в трудных моментах. Но нам удалось воскресить любовь, которая, оказывается, никогда в нас и не умирала.